Я было последовал ее примеру, но так и не довел дело до конца, остановившись на полпути, как и всегда. В Бога я верю, но не в католического Бога, и даже вообще не в христианского. Мне трудно было уверовать, что Бог осеняет своей благодатью только избранных. Мне трудно было уверовать, что некое высшее существо, создавшее тропические леса и океаны, в том же самом процессе творения создало по своему образу и подобию нечто противное природе, а именно человека. Я верю в Бога, но мой Бог не он, не она, не оно. Это нечто такое, что дает мне возможность строить догадки и делать выводы, не выходя за довольно узкие рамки информации, которой я располагаю. Я перестал молиться или склонять голову, что отнюдь не одно и то же, давно, приблизительно в те времена, когда в тихих своих молитвах я стал просить у Бога смерти героя и даровать мне мужество самому ускорить его кончину. Мужество мне так и не досталось, а смерть героя оказалась медленной. Я наблюдал за ней в столбнике, не в силах что-либо предпринять. После его кончины жизнь пошла своим чередом, но я разорвал все контракты, заключенные мною с Богом, и похоронил их в одной могиле с отцом. Энджи поднялась с колен, перекрестилась, сошла с покрытого ковром возвышения перед алтарем и подошла к моей скамье. Она стояла передо мной, смотрела на пакет с надписью «ГЭП» и ждала. Из-за этого безобидного, на первый взгляд, пакета погиб или тяжело ранен Бубба. Убили Дженну, Куртиса, двух или трех молодых ребят на вокзале. Убили 12 никому неизвестных молодых бандитов, которые, скорее всего, уже давно чувствовали себя мертвецами. Когда все кончится, этот список пополнится еще одним именем, либо моим, либо Сосси. А может быть, погибнем мы оба. Может быть, погибнет Энджи. Может быть, Роланд. Уж слишком много крови таит в себе заурядный пластиковый пакет. «Они скоро будут», — сказала Энджи. «Давай посмотрим, что там». «Они — это полиция. Дэвину с Оскаром не потребуется много времени, чтобы установить личность неизвестного белого мужчины и неизвестные белые женщины, которые при поддержке подпольного торговца оружием, известного полиции под именем Буба Роговский, затеяли перестрелку с членами некой банды. Я развязал тесемку, стягивающую пакет, и запустил туда руку. Внутри оказалась папка толщиной где-то четверть дюйма. Я извлек ее из пакета и открыл. Опять фотографии. Я встал и разложил их на скамье. Всего 21 фотография. Игра света и тени, создаваемая лучами солнца, проникающими сквозь витражи собора, разбивала их поверхность на треугольники. Ни на одной из них не было запечатлено того, на что мне хотелось бы смотреть. На всех было то, на что смотреть приходилось. Они были из той же серии, что и фотографии, которую дала мне Дженна, их снимали одной и той же камерой, с одного и того же места. Почти на всех был запечатлен Полсон, на нескольких Сосси. Тот же обшарпанный номер мотеля, все та же зернистая текстура, тот же высокий ракурс. Все это наводило на мысль, что это, скорее всего, видеокадры, причем съемка вела скрытой камерой, установленной на высоте 8-10 футов, вероятно, за двойным зеркалом. На большинстве фотографий Полсон был в одних черных носках. Он лежал на рваных заляпанных простынях, на узкой двуспальной кровати. Вид у него был блаженный. Чего нельзя было сказать о его сексуальном партнере. Предметом страсти Полсона, если можно так выразиться, был ребенок. Худенький, черный мальчишка, лет 10-11, не старше. Носков на нем не было. На нем вообще ничего не было. Было незаметно, чтобы он испытывал такое же блаженство, что и Полсон. Было заметно, что ему больно. На 16 из 21 фотографии был запечатлен, собственно, половой акт. На некоторых из них был заснят Сосси. Он держал мальчика, заставляя его принять нужную позу. Полсон, судя по всему, не имел ничего против подобного вмешательства и даже не замечал его. Глаза его горели, губы кривились от наслаждения. Ребенок, судя по всему, вмешательство Сосии замечал и даже противился ему.